Глава 22. Ульяна. Руки Всеволода скользят по моим плечам. И сейчас я чувствую этого мужчину особенно ярко. Его большие пальцы, массивную ладонь, жилистые запястья — все это заставляет меня трепетать. Я ощущаю уязвимость. Ведь открыла Севе свой главный страх. Не хочу быть любовницей и содержанкой. Только секс. Мама всегда говорила, что я должна оберечь себя. Я не сберегла. Но не чувствую ни капли вины, словно это и есть мой путь. Непростые отношения. А когда в моей жизни что-то было просто? Я всю жизнь борюсь с лишним весом, с самого детства. Мама водила меня на разные спортивные секции. Тренеры кричали, заставляли меня потеть и стараться, но в итоге я лишь переживала и снова толстела. Этот круг прервался, когда я поняла, что силой и жестокостью к себе ничего не добьюсь. И начала работать над самооценкой. Да, моделью не стала, но люблю свое отражение в зеркале. А после горячих ночей с мужчинами на весах вдруг появился хороший минус. Хихикаю. «Что такое, милая?» Мурчит Всеволод, щекоча мою шею усами и щетиной. «Ничего, просто...» Разворачиваюсь и обвиваю его плечи руками. «Мне хорошо с тобой. Так хорошо, что страшно». «А уж как мне хорошо». Он тыкается в моё бедро стояком. «Как твой животик?» «Почти не болит». Тру щекой об его лицо. «Всё равно не будем, малыш». Он опускает взгляд и жадно рассматривает мою грудь. «Не хочу травмировать тебя, хотя...» В его взгляде промелькивает что-то, чего я раньше не видела. Всеволод опускает одну ладонь с моей груди, сжимает ей мою попку. «Может...» Облизывается. «Мы зайдем с другой стороны?» «Это намек на... анал?» Я боюсь, шепчу, чувствуя странное томление внизу живота. «Все будет хорошо», — успокаивает меня мужчина. «Одно твое слово, и я прекращу. А пока давай залезем в джакузи и как следует понежимся». Я кладу ладони на его грудь, сильную, мускулистую, слегка покрытую темной порослью волос. Веду ниже, срывая с губ мужчины тихий рык. Прохожусь по кубикам пресса. Он шикарен. Для своих лет Сева выглядит как греческий бог. Даст фору любому моему одногруппнику. Спускаюсь ниже. Смелею и подцепляю край резинки его домашних брюк. Тяну вниз. «Хулиганка». Мужчина смотрит вниз. Туда, где я ладонью поглаживаю твердый член. «Что я творю?» Обхватываю ствол пальцами. Получается с трудом. Он очень толстый. Веду вниз до самых яиц. Шумно выдыхаю, ощущая под подушечками пальцев горячую бархатную кожу. «Уля», — шепчет Сева. «Продолжай». «Вот так?» Слегка сжимаю ладонь. «Да, детка, вот так». Хрипит, прикрывает глаза. Я постепенно ускоряюсь. Второй рукой все еще обнимаю мужчину, прижимаюсь к его груди стоячими сосками. Он судорожно бродит ладонями по моему телу. Решаю ускорить процесс. «Всеволод Борисович». Выдыхаю ему в губы. Член дергается в моих руках. Сева бросается на мои губы. Рвет их жадно, жестко. Мычу ему в рот. «Блядь». Выдыхает. Затем кусает меня за нижнюю губу. «Ох, сука». И мои пальцы орошает горячая сперма. Я безумно завелась от этого. Но из-за возбуждения низ живота стянуло ноющей болью. «Девочка моя». Мужчина толкается мне в ладонь. «Это было пиздец как здорово». «Я рада». Улыбаюсь. Облизываю пальцы. Всеволод, не мигая, смотрит на меня. Его ноздри раздуваются, челюсти сжаты, в глазах порочное безумие. «Иди-ка сюда». Он срывает с меня джинсы вместе с трусиками, затем берет на руки. Ой! Взвизгиваю, хватаюсь за шею мужчины. Пошли, наконец, в джакузи, милая. Он ставит меня в горячую водичку. Пузырьки приятно ласкают кожу. Немного щекотно. Вот, сейчас. Мужчина жмет какие-то кнопки, затем забирается в ванну. Садится, расставляет ноги. Иди ко мне. Похотливо облизывается, рассматривая мое тело. А я не стыжусь. Отчего-то мне хочется, чтобы он смотрел, жадно, трахая меня взглядом. Разворачиваюсь и усаживаюсь между его ног. Ладони мужчины тут же находят мою грудь. Ах, прижимаюсь к его телу. Чувствую, какие твердые у него мышцы. Губами Сева захватывает мочку моего уха. Протяжно стану. Как же хорошо. Он массирует мои груди, нагло оттягивает соски. А я ерзаю, готовая вытерпеть любую боль, лишь бы он оказался во мне. Эти ласки нежные, но явно намекающие на продолжение. Находясь рядом, мы словно вспыхиваем. «Мне так нравится твой животик, Уля», — мурчит мужчина, опуская одну ладонь к моему животу. «Ты такая настоящая, честная, открытая, блять, сводишь меня с ума». Всеволод обводит кончиком указательного пальца мой пупок, затем опускается ниже, где все уже готово. «Ты уже мокрая для меня?» — рычит. Я ощущаю стояк, упирающийся мне в попу. Да. Не узнаю свой голос. Он такой порочный сейчас, покорный. Хорошо. Сева ладонью накрывает мою киску, вводит один палец. Я чувствую твое желание, милая. Слегка сползаю вниз, чтобы его пальцы оказались глубже. Как же я этого хочу, мамочки! Начинаю крутить бедрами, лишь бы ощутить больше, сильнее, ярче. Вот так, девочка. Умница. Хорошо? Да, да. Вскрикиваю, теряя всякий стыд. Всеволод распирает мою киску изнутри. Большой палец ложится на клитор. Я теряю связь с реальностью. И внезапно ощущаю над ухом хриплый голос Ивана. «Кончить для нас обоих, лапочка», — требует он. Низ живота скручивает. Боль сплетается с удовольствием в незабываемый коктейль. Я выгибаюсь и кончаю на пальцах Севы. «Ах, о, боже!» Оседаю, Всеволод вытаскивает пальцы и целует меня в висок. Внезапно дверь ванной распахивается, и на пороге стоит Ваня, взъерошенный, голый. Делает шаг. «Долго ты?» Хрипит Сева, продолжая ласкать мое тело ладонями. «Принес?» «Ты так сладко кричала!» Говорит Арцев, затем кладет на стиральную машинку пачку презервативов, какой-то тюбик и еще что-то розовое, похожее на яйцо. Сердце пропускает удар. «Мы подумали?» Ухмыляется Ваня. Что было бы неплохо распробовать нашу лапочку во все дырочки. Что скажешь, Уля? Хочешь принять своих мужчин?